«Позвольте спросить», — проговорил наконец прокурор, «не объявляли ли вы хоть кому-нибудь об этом обстоятельстве прежде, то есть, что полторы эти тысячи оставили тогда же, месяц назад, при себе?» «Никому не говорил». «Это странно. Неужели так-таки совсем никому?» «Совсем никому. Никому и никому». «Но почему же такое умолчание? Что побудило вас сделать из этого такой секрет? Я объясню точнее. Вы объявили нам, наконец, вашу тайну. По словам вашим, столь позорную, хоть в сущности, то есть, конечно, лишь относительно говоря, этот поступок, то есть именно присвоение чужих 3000 рублей и, без сомнения, лишь временное, поступок этот, на мой взгляд, по крайней мере, есть лишь в высшей степени поступок легкомысленный, но не столь позорный, принимая, кроме того, во внимание и ваш характер. Ну, положим, даже и зазорный в высшей степени поступок, я согласен. Но зазорный все же не позорный. То есть я веду, собственно, к тому, что прорастраченные вами эти 3000 от госпожи Верховцевой уже многие догадывались в этот месяц и без вашего признания. Я слышал эту легенду сам. Михаил Макарович, например, тоже слышал. Так что, наконец, это почти уже не легенда, а сплетни всего города. К тому же есть следы, что и вы сами, если не ошибаюсь, кому-то признавались в этом, то есть именно, что деньги эти от госпожи Верховцевой. А потому и удивляет меня слишком, что вы предавали до сих пор, то есть до самой настоящей минуты, такую необычайную тайну этим отложенным, по вашим словам, 1500, сопрягая с вашей тайной этой какой-то даже ужас. Невероятно, чтобы подобная тайна могла стоить вам стольких мучений к признанию, потому что вы кричали сейчас даже, что лучше на каторгу, чем признаться. Прокурор замолк. Он разгорячился. Он не скрывал своей досады, почти злобы, и выложил все накопившееся, даже не заботясь о красоте слога, то есть бессвязно и почти сбивчиво. «Не в 1500 заключался позор, а в том, что эти 1500 я отделил от тех 3000», — твердо произнес Митя. «Но что же, — раздражительно усмехнулся прокурор, — что именно в том позорного, что уже от взятых зазорно или, если сами желаете, то и позорно, 3000 вы отделили половину по своему усмотрению? Важнее то, что вы 3000 присвоили, а не то, как с ними распорядились». Кстати, почему вы именно так распорядились, то есть отделили эту половину? Для чего, для какой цели так сделали? Можете это нам объяснить? «О, господа, да в цели-то и вся сила!» — воскликнул Митя. «Отделил по подлости, то есть по расчету, ибо расчет в этом случае и есть подлость. И целый месяц продолжалась эта подлость». «Непонятно». «Удивляюсь вам. А, впрочем, объяснюсь еще. Действительно, может быть, непонятно. Видите, следите за мной. Я присвояю 3000, веренные моей чести. Кучу на них, прокутил все. Наутро являюсь к ней и говорю: Катя, виноват, я прокутил твои 3000. Ну что, хорошо? Нет, нехорошо, бесчестно и малодушно. Зверь и до зверства не умеющий сдержать себя человек. Так ли? Так ли? Но все же не вор. Не прямой же ведь вор, не прямой, согласитесь. прокутил, но не украл. Теперь второй. Еще выгоднейший случай. Следите за мной, а то я, пожалуй, опять собьюсь. Как-то голова кружится. Итак, второй случай. Прокучиваю я здесь только 1500 из 3, то есть половину. На другой день прихожу к ней и приношу эту половину. Катя, возьми от меня, мерзавца и легкомысленного подлеца, эту половину, потому что половину я прокутил. Прокучу, стало быть, и эту. Так чтобы от греха долой».